«Вещь, которая все изменит». Автор Дмитрий Веденеев. Порой обращаю взор в прошлое, и все значимые события жизни мне видятся комнатами в длинном сером коридоре. Некоторые комнаты светлые, излучающие радость, другие темные, мрачные, в них не хочется заходить. Но иной раз память толкает тебя в эту темноту помимо воли. А есть особенные комнаты. Настолько особенные, что порой не верится, что они вообще существуют. Одна из таких комнат находится далеко. Ее номер 1985. В последнее время я все чаще попадаю в нее. Переступаю порог и вижу призраков прошлого. Анфису и Василия Лунёвых и их сынишку Лёшку. Но главный персонаж той истории – это транзисторный радиоприемник «Альпинист-321». Приемник, доказавший мне, что существуют вещи, противоречащие всем правилам нашего мира, но естественные для мира иного. Итак, весна 1985-го. Я инженер на электромеханическом заводе, 2 года как женился. В моей жизни все в порядке, если не считать мелких житейских проблем. И мне тогда казалось, что у Лунёвых, соседей по этажу, все хорошо. Анфиса, Василий и их сын Лёшка. Когда встречал их в подъезде или на улице, они всегда приветливо улыбались. Это потом я узнал, что врачи диагностировали у Лёшки какую-то редкую болезнь, и что жить ему осталось недолго. Даже представить не могу, чего стоили людям их улыбки в то время. Лунёвы будто бы не желали тоской и грустными лицами распространять свое горе за пределы семьи. Как по мне, героическое поведение. К слову, болезненным Лёшка не выглядел. Нормальный пацанёнок, конопатый, чуть полноватый, как и его мать. Помню, он любил на велике гонять. Однажды отец ему на спице трещотку поставил. Так Лёшка ездил по двору и трещал, трещал. И смеялся, не подозревая, что смертельная болезнь уже пустила корни в его организме. Впрочем, от болезни ему не суждено было умереть. Лёшка пропал без вести. И случилось это во время весенней грозы. Пропал вместе с тем самым велосипедом. Мальчишки потом рассказывали, что вел он себя в тот день странно, постоянно к чему-то прислушивался, подолгу глядел в землю перед собой и на оклики не реагировал. А когда небо затянули тучи, сел на велосипед и покатил в сторону старых гаражей. Причем гнал так, словно боялся куда-то опоздать. Потом грянул гром, начался ливень. Мальчишка, который видел Лёшку последним, сказал, что тот исчез в дожде. Исчез в дожде. У меня потом эта по-детски неуклюжая фраза долго не выходила из головы. Было в этих словах что-то до жути фатальное, неисправимое. Лёшку искали, что называется, всем миром. Окрестные леса прочесывали. Водолазы ныряли в пруд, который находился за гаражами. Бестолку. Паренёк как сквозь землю провалился вместе со своим велосипедом. В городе, разумеется, поползли слухи о похищающем детей маньяке, но скоро они рассеялись. Анфиса – невысокая коренастая женщина с ямочками на щеках и вечно спрятанными за рыжей челкой глазами, места себе не находила. Когда я ее встречал, она постоянно куда-то спешила. То в милицию, то к гаражам. Мне казалось, что в ней находилась мощная пружина, которая постоянно сжимается, натягивая нервы до предела. Было ощущение, что эта женщина может просто-напросто взорваться в любую секунду. А вот ее муж Василий от горя ушел в себя. Уже через несколько дней после исчезновения Лёшки он словно бы смирился, что сына не отыщут. Уж не знаю, что творилось в его голове, но, похоже, Василий стал заранее скорбеть, будто торопился ступить на путь, с которого начиналось лечение временем. Возможно, такую, позволяющую легче перенести горе стратегию, он выбрал еще тогда, когда узнал о неизлечимой болезни сына. Резюмируя, можно так все оценить. Анфиса была полна нервной, даже какой-то безумной надежды, а Василий плыл по спокойной реке уныния. Это, в общем-то, и стало причиной их ссоры. Та первая весенняя гроза будто бы не прошла для этих людей и метнула между ними очередную молнию. Май закончился. Василий как-то заявил Анфисе, что, возможно, это даже к лучшему, что Лёшка исчез. Было бы намного хуже день за днем наблюдать, как болезнь убивает его. А потом добавил. «Жизнь продолжается. Нам нужно учиться жить без него». Мы с Тамарой, моей женой, в это время были у них в гостях. Не знаю почему, но только с нами они охотно общались и часто приглашали на чаепитие. Тяжело находиться рядом с людьми, пережившими большую беду. Тяжело, потому что испытываешь какую-то необъяснимую вину. Но мы с Тамарой свыклись, а точнее сказать, смирились. Ведь чувствовали, Анфиса и Василий в нас нуждаются. Когда к ним заходили, они никогда не затрагивали тему исчезновения Лёшки. И меня удивляло, что Василий в этот раз нарушил негласное табу. Возможно, он долго держал в голове те слова, готовился их произнести и, наконец-то, решился, в надежде, что мы с Тамарой его поддержим. Не поддержали. Растерялись, наверное. Воцарилась тишина, но я буквально физически чувствовал, как в воздухе набухает напряжение. Анфиса мелко задрожала, выпучила глаза, сжала кулаки и закричала: «Жить без него? Ты что такое несешь?» В тот момент я понял. Она никогда не допустит мысли, что Лёшка погиб. Слепая вера в чудо вытеснила в ней здравый смысл. Такая вера сродни сумасшествию, но, как ни парадоксально, она в то же время и лекарство, чтобы окончательно не спятить. Анфиса вскочила, опрокинув стул. Она была похожа на разгневанную фурию и смотрела на мужа так, словно пыталась уничтожить его взглядом. «Если ты еще хоть раз скажешь мне что-то подобное, я тебя возненавижу!» После этих слов она ушла в другую комнату. Василий сидел, вжав голову в плечи, и даже не пытался что-то возразить. В тот момент он мне показался самым несчастным человеком на свете. Наверное, он уже сознавал, что потерял не только сына, но и жену. Мне хотелось уйти, но я понимал, что это будет неправильно. И Тамара, уверен, чувствовала себя так же. «Простите», — понуро заговорил Василий. «Не думал, что она так отреагирует. Но я должен был сказать то, что сказал. Должен был». Она ведь с ума сходит, с Лёшкиными вещами разговаривает, и мне кажется, дальше будет только хуже». Последние слова он произнес настолько трагично, что мне стало не по себе. Порой видишь, как подступает тьма, осознаешь ее губительность, но ни черта не можешь поделать. Нет ничего хуже этого бессилия. В такие моменты жалеешь, что ты не персонаж фантастического фильма. Персонаж, которому все по силам, даже изменить к лучшему жизнь двух отчаявшихся людей. «Дальше будет только хуже», — повторил Василий уже без «кажется». И он оказался прав. Со временем все стало намного хуже. Анфиса начала в сумке таскать с собой вещи сына, словно не в силах была с ними расстаться ни на секунду. Это действительно походило на помешательство. По-моему, она верила, что эти вещи — кеды, клясер с марками, кубик Рубика, набор карандашей — будто бы обладают какой-то магической силой, способный примагнитить Лёшку, как затерявшуюся среди сена иголку. И для неё стало страшным ударом, когда Василий эти вещи выкинул, пока она спала. Разумеется, он хотел как лучше, тут нет никаких сомнений. Возможно, решил, что оборвав эту нить, если не исцелит жену, то хотя бы подтолкнет на путь исцеления. Похоже, он просто не видел иного выхода. Да, мера радикальная, даже жестокая, но порой нужно прижечь рану раскаленным железом, чтобы спасти человека. Вот только с Анфисой это не сработало. Узнав, что Василий выбросил вещи сына, она побежала к мусорным контейнерам. Оказалось, мусор уже вывезли, и, недолго думая, Анфиса поехала на городскую свалку. Провела там целый день в поисках вещей Лёшки. Не нашла, но вернулась со свалки не с пустыми руками, а с ножкой от табурета. Этой самой ножкой она и избила мужа, проклиная его и называя такими словами, какие услышать раньше из уст этой интеллигентной женщины казалось чем-то немыслимым. Дверь Лунёвых была нараспашку. Тогда все соседи, включая меня, сбежались в их квартиру. С трудом оттащили Анфису от Василия, но она не унималась. Орала, выпучив глаза и брызжа слюной. А Василий сидел в углу комнаты и рыдал, закрыв голову руками. Вряд ли рыдал из-за избиения. Тем же вечером он собрался и уехал к родственникам в другой город. Наверняка у некоторых соседей тогда сложилось мнение, что Василий сбежал от трудностей. Бросил жену в тяжелом состоянии. Однако я его не осуждал, потому что понимал, что он достиг предела своего терпения. Да, по сути, Василий сдался, но сначала нужно побывать на его месте, пережить то, что он пережил, а уж потом осуждать. А что касается Анфисы, нет. С утратой вещей сына она не смирилась и взяла за правило каждое утро ездить на городскую свалку. Со временем в ее голове, похоже, случилось просветление, и она поняла, что искать эти вещи – дело безнадежное. Однако какая-то сила продолжала гнать ее на свалку. Правда, уже не на городскую, а на дворовую. К мусорным контейнерам. Что же Анфиса искала, если не вещи Лёшки? Думаю, она и сама не знала, но была уверена, что ее поиски не напрасны. Как бы пафосно это ни звучало, но, кажется, она пыталась найти надежду. Среди хлама, объедков, под возмущённое карканье ворон. Поначалу Анфиса копалась в контейнерах, можно сказать, впустую. Затем начала приносить домой различные сломанные предметы, которые называла «хорошими вещичками». Неисправный утюг, будильник с разбитым стеклом, отжившую свой век электробритву, фарфоровую балерину с отломанной головой, теннисную ракетку без струн и все в таком же духе. Не раз мне доводилось наблюдать, как Анфиса в своем неизменном красном беретике и перчатках роется в контейнере, вытаскивает какую-нибудь вещь, внимательно осматривает ее, что-то бормоча себе под нос. И выглядела она очень увлеченной. А порой, когда ей удавалось найти очередную хорошую вещичку, даже радостной. Как-то я встретил ее в подъезде, и она поинтересовалась, почему мы с Тамарой больше не приходим к ней на чаепитие. И добавила: «Вы же знаете, я всегда рада вас видеть». Как раз это мы с женой и не знали. Вернее, сомневались, что она теперь вообще хоть кого-то рада видеть. Обманывать я ее не стал, ссылаясь на нехватку времени и прочую ерунду, и просто пообещал, что мы зайдем к ней этим же вечером. И зашли. Прихватив с собой половину яблочного пирога, баночку варенья и пачку краснодарского чая, который в изобилии каждый месяц присылала моя сестра, почему-то уверенная, что у нас в Подмосковье вообще чая нет. Анфиса встретила нас радушно. Мне даже показалось, что она стала прежней, такой, какой была до исчезновения сына. И это впечатление сохранялось, пока мы пили чай на кухне, беседовали о всяких пустяках. Но потом Анфиса пригласила нас в гостиную и начала показывать нам вещи, найденные в мусорных контейнерах, и я понял, что прежней она не стала. И вряд ли когда-нибудь станет. Все полки, шкафы были забиты хорошими вещичками. Анфиса глядела на них с таким благоговением, словно это ценнейшие артефакты, достойные лучших музеев мира. «Вот это я нашла 2 недели назад», — говорила она с придыханием, указывая на ручной фонарик с треснутым корпусом. «Замечательная вещь. Я в то утро проснулась и почувствовала, что обязательно найду что-то хорошее. 2 часа искала, и ведь нашла же!» Она подошла к полке, на которой раньше стояли книги, а теперь лежал различный хлам. «А вот это я нашла в начале августа», — указала на настенные часы, вернее, на то, что от них осталось. В тот день дождь лил, как из ведра, но я все равно отправилась искать хорошие вещички. До нитки промокла, даже немного простудилась. Но оно того стоило, согласитесь. Вы только посмотрите, какая вещь! Просто чудо!» В ее глазах было столько восхищения, что я невольно задался вопросом. А может, она, глядя на все эти вещи, действительно видит что-то чудесное? Быть может, ее воображение рисует драгоценности и накладывает их на весь этот хлам. «А вот эта штучка для меня особенная!» Она открыла шкаф и с гордостью продемонстрировала обыкновенный шариковый подшипник на синей бархатной подушечке. «Прелесть! Никак не налюбуюсь! Эту штучку как будто ангелы создали!» Вот честно, в тот момент мне и самому показалось, что этот подшипник прекрасен. Анфиса на несколько мгновений словно бы передала мне свое благоговение. «Будто ангелы создали», — повторила она мечтательно. «Но самую главную вещь я еще не нашла. Вещь, которая все изменит». Я посмотрел на нее удивленно. «В смысле, все изменит?» Анфиса дернула плечами. «Точно не знаю, но когда найду эту вещь, случится что-то важное. Что-то очень-очень важное. И мне захотелось, чтобы она нашла эту вещь. Совершенно искренне я пожелал ей удачи». Мы с женой стали иногда навещать ее. Не потому, что нам этого хотелось, а из жалости, что ли. И всегда во время наших визитов Анфиса хвалилась очередными найденными на свалке хорошими вещичками. Она в нас нуждалась, как иной раз даже самый скрытный коллекционер нуждается в тех, кому можно продемонстрировать свою коллекцию. Как-то я возвращался с работы и встретил Анфису на лестничной площадке. Выглядела она взволнованной, а когда заговорила, голос ее дрожал. «Мне кажется, это случилось. Я нашла, что искала». Она раскрыла объемную сумку, с которой постоянно ходила на промысел. «Вот, смотрите, Митя». Внутри лежал приемник размером с кирпич. И меня это разочаровало. Я ожидал увидеть что-то поинтересней. «Это та самая вещь, которая все изменит. Я уверена». Глаза Анфисы лихорадочно блестели. На раскрасневшемся лице улыбка то возникала, то исчезала. «Пойдемте, мы должны сейчас же включить этот приемник». «Ладно, хорошо», — согласился я, только чтобы ей угодить. В том, что приемник заработает, у меня были большие сомнения. Люди, как правило, не выбрасывают исправные вещи. Даже если это какое-нибудь старье, лучше в глубины антресоли засунут, в кладовку, но сохранят. Мы зашли в ее квартиру, проследовали в гостиную. Анфиса с торжественным видом вынула из сумки свою находку и поставила на стол. Это был «Альпинист 321». Поцарапанный светло-коричневый корпус, треснутое стекло, прикрывающее шкалу настройки. Теперь уж я точно не сомневался, что эта штука не заработает. Свой век она отжила. Но у Анфисы было иное мнение. Судя по тому азарту, с которым она нажала на кнопку включения. И азарт в ее глазах не исчез, даже когда ничего не произошло. Приемник не заработал. «Батарейки!» — она хлопнула ладонью по лбу. «В нем же, наверное, батареек нету!» Судорожно развернула приемник на столе, открыла панельку. Батареек внутри действительно не оказалось. Анфиса посмотрела на меня с надеждой, и я, предвосхищая ее вопрос, сказал: «У меня есть батарейки, сейчас принесу». «Поторопитесь, Митя», — почти с мольбой попросила она. Устремившись в прихожую, я подумал, что сейчас не просто подыгрываю ее сумасшествию, а в полной мере стал частью этого сумасшествия. И вот что странно. Я не чувствовал себя глупо, и мне в тот момент очень хотелось, чтобы старенький альпинист 321 подал признаки жизни. Когда зашел в свою квартиру, жена встретила меня в коридоре. «Ты что такое странный? Случилось что?» «Странный? Пожалуй, она увидела на моем лице и волнение, и азарт». Эмоции, которые передались от Анфисы. Разумеется, с таким лицом я еще с работы не возвращался. «Всё в порядке, сейчас не уверен, но, думаю, в моём голосе прозвучала некоторая фальшь. Анфиса на свалке приёмник нашла, батарейки попросила и зачем-то повторил. Всё в порядке. Возможно, я сам себя пытался в этом убедить. Быть может, я уже тогда на подсознательном уровне знал, что ничего, чёрт возьми, не в порядке». Жена лишь развела руками и отправилась на кухню. А я, не разуваясь, прошёл в гостиную, отыскал в шкафу батарейки и вернулся в квартиру Анфисы. За окнами потемнело. Пошёл дождь, хотя ещё минут пять назад была отличная вечерняя погода. «Это хорошо, что дождь», — заявила Анфиса, вставляя батарейки в приёмник. «Дождь — это очень-очень хорошо. Всё, готово». И без церемоний нажала на кнопку. Из динамика послышался шорох. «Альпинист 321 работал!» «Да, меня это обрадовало». Но я вдруг понял, что ожидал чего-то иного. Чего именно? Понятия не имею. Одно могу сказать точно. Я чувствовал себя как ребёнок, который утром после новогодних праздников обнаружил под ёлкой не самый лучший подарок. «Всё в порядке», — улыбнулась Анфиса и крутанула ручку настройки. Причём сделала это уверенно, будто точно знала, что произойдёт дальше. А дальше случилось невероятное. Приёмник начал излучать зелёное свечение. На стенах, потолке зашевелились причудливые тени. Шорох в динамике стал прерывистым. Он походил на хрипловатое дыхание. В моей голове возникла и принялась набухать мысль. «Этого не может быть! Не может быть!» «Но это было!» Зелёное свечение становилось ярче. Оно пульсировало, будто бы в такт бьющемуся в приёмнике сердцу. Да, именно о сердце в «Альпинисте 321» я тогда подумал. Хоть и понимал, что мысль эта просто чудовищно абсурдная. Анфиса раскинула руки, сделала глубокий вдох, словно желая втянуть в себя немного инфернального света. «Мама, мама, это я, Лёша!» Раздался из приёмника чёткий голос. «Я знаю, ты меня слышишь!» У меня чуть ноги не подкосились, а Анфиса бросилась к приёмнику, схватила его и выкрикнула. «Да, да, сынок, я тебя слышу! Я тебя слышу!» Она всхлипнула. В глазах блестели слёзы. «Где ты?» «Я в хорошем месте, мама. Тут очень красиво, и я больше не болен. Здесь никто никогда не болеет. Я так соскучился по тебе». Анфиса разрыдалась, прижав к груди приёмник. И у меня был комок в горле. Я стал свидетелем настоящего чуда. И это чудо было каким-то чистым. Да, пожалуй, лучшего определения не найти. И именно эта чистота не давала усомниться в реальности происходящего. Что должен чувствовать человек, сталкиваясь с чем-то сверхъестественным? Страх? Недоумение? Да, наверное. Однако я ощутил обиду. будто всю жизнь меня обманывали, скрывая вселенскую тайну, словно существовал до этого в каком-то лживом мире. «Я хочу к тебе», — давясь слезами, произнесла Анфиса. «Уже скоро, мама», — ответил Лёшка. «А сейчас...» Раздался шорох. «Сейчас все, пока больше не могу говорить, но я еще свяжусь». Свечение померкло, из динамика больше не доносилось ни звука. «Ну как же так?» – захныкала Анфиса. «Как же так, сынок?» Она посмотрела на меня, очевидно, ожидая поддержки. Я взял себя в руки и сказал осипшим голосом: «Он еще свяжется. Вы ведь слышали, он пообещал». Анфиса улыбнулась, вытерла ладонью слезы. «Да, он пообещал». Долго мы стояли вот так, глядя друг на друга. Два человека, для которых мир в одночасье перестал быть прежним. А за окном продолжал шуметь дождь, и в этом шуме мне мерещился голос Лёшки. «Я еще свяжусь». О том, что случилось, жене я не рассказал. Что-то внутри меня буквально кричало: «Не рассказывай, иначе волшебства больше не будет». В ту ночь я долго не мог уснуть. Все думал о том месте, где, по словам Лёшки, очень красиво и никто никогда не болеет. Где могло находиться это место? В параллельном мире? На другой планете? Воображение рисовало слишком уж сказочные картины. Огромные светлые дворцы, над которыми летали диковинные птицы, сады с фантастическими растениями. Следующий день был выходным. Жена до понедельника уехала к матери в деревню, а я все утро не находил себе места. Думал о том, что случилось вчера вечером. После обеда зашел к Анфисе. «Лёша опять говорил со мной», — сообщила она радостно. «Вот, буквально полчаса назад он связался и дал мне инструкции. Рассказал, что нужно сделать, чтобы попасть к нему». «Инструкции?» — изумился я. «Ну да, ничего сложного, нужно всего лишь...» Анфиса спохватилась, стушевалась. «О, простите, Митя, не могу вам все рассказывать. Лёша сказал, что это только для меня. Это личное». «Личное, разумеется. Но я сгорал от любопытства. С трудом сдержался, чтобы не начать ее уговаривать, выдать хотя бы парочку деталей из этих самых инструкций. Помню, даже злость ощутил. Ведь, как ни крути, меня отстранили от тайны, словно я недостоин доверия». «Не обижайтесь», — мягко сказала Анфиса. «Просто ваше время еще не пришло. Но оно придет, поверьте». Это походило на обещание для успокоения. Так детишкам обещают поход в цирк, лишь бы не плакали. В свою квартиру я вернулся в не самом лучшем расположении духа. Меня донимала досада от мысли, что совсем рядом творятся чудеса, а я остался неудел. В какой-то момент принялся убеждать себя, что Анфиса все придумала, и не было никаких инструкций от Лёшки. Глупо, конечно, Но не я первый, не я последний, кто старался спрятаться за самообманом, как за ширмой. До вечера маялся, а когда на улице стемнело и хлынул ливень, у меня возникло стойкое ощущение, что должно что-то произойти. Движимый предчувствием, я вышел на лестничную площадку. Дверь квартиры Анфисы была чуть приоткрыта. Из щели выбивалось зеленоватое свечение. У меня не возникло дилеммы, входить или нет. Приоткрытую дверь я расценил как приглашение. С внутренним трепетом зашел в квартиру. Услышал тихий шорох, который словно бы вплетался в шум ливня. Почему-то крадучись, будто опасаясь спугнуть волшебство, я проследовал в гостиную и в исходящем от приемника свете увидел Анфису. Она стояла возле открытой балконной двери. Волосы трепал ветер, занавески и тюль вздувались, как паруса. Дождевые капли сверкали, точно изумруды. «Заберите приемник, Митя», — произнесла Анфиса, не оборачиваясь. «Теперь он ваш». Она шагнула на балкон и исчезла в дожде. Только что была, и вот ее нет, словно бы растворилась. Свечение втянулось внутрь приемника, и гостиная погрузилась в беспокойный сумрак. Я подумал, что Анфиса теперь там, где никто никогда не болеет. Она теперь с сыном. И грустно вдруг стало. Мне хотелось, чтобы альпинист 321 снова заработал. Хотелось получить инструкции и шагнуть в неизвестность. Хотелось хотя бы одним глазком увидеть тот мир, куда попали Лёшка и Анфиса. Но мое время еще не пришло. Вздохнув, я взял приемник и отправился к себе. Долго стоял возле окна, глядя на двор за пеленой дождя и думая о том, что только что закончился важный отрезок моей жизни. В какой-то момент мне померещилось, что во дворе возле качелей кто-то стоит. Две фигуры, большая и маленькая. Всего лишь показалось. Анфису не слишком-то искали. Версию ее исчезновения можно описать словами: ушла куда-то и сгинула. И никого это не удивляло, учитывая, что все соседи считали ее сумасшедшей. Однажды я услышал от тети Нюры с первого этажа: «Это мучилась Анфиска, отстрадала свое. Но она теперь в лучшем мире». Я кивнул и ответил: «Да, вы правы. Она теперь в лучшем мире». С тех пор прошло 47 лет. Я старик, сердце барахлит, без таблеток обходиться не могу. Жена скончалась месяц назад, и в этом мире меня уже ничего не держит. Пора открыть еще одну дверь в сером коридоре. Думаю, пришло время получить инструкции. Осень, Дождь идет. Передо мной альпинист 321, в который я только что вставил батарейки. Теперь осталось только включить. Исчезнуть. Исчезнуть в дожде. Автор Дмитрий Веденеев. Озвучил Валерий Равковский. Голос Некрофоса, канал Варгард. Это уже не первый рассказ Дмитрия Веденеева, озвученный мною. Прослушать другие можно по ссылке в закрепленном комментарии. Рассказы Дмитрия Веденеева озвучиваются и моими коллегами, другим каналом на YouTube. Однако мне очень нравится творчество Дмитрия, и именно поэтому мне хотелось бы его чудным рассказам подарить и свою версию озвучания. Поэтому прошу у вас совета, как вы смотрите на данную идею. Идею освежить рассказы Дмитрия Веденеева и моей озвучкой. От вашего мнения в комментариях и будет зависеть, сколько хороших рассказов от Дмитрия мы услышим в ближайшие недели. Так что бегу под видео читать ваши комментарии. Не забудьте высказать спасибо и Дмитрию. Автор тоже читает комментарии. А пока спасибо большое за визит и просмотр, твой лайк и подписку, и за то, что выбираешь сделать свой вечер уютным именно вместе с нами. Надеюсь, скоро снова услышимся.